«Во-первых, — сказал Шувалов, выходя из своей комнатки, — ток не думает. Его стихия иная. А во-вторых, при протекании разряда через газ происходит ионизация и появляются заряженные частицы. Я это точно знаю». Он включил приделанный к стене приемник, отрегулировал громкость и вернулся в свой кабинет. В комнату вошло несколько невидимых балалайчников. Они играли в такой манере, что если перед этим у кого-то из сидящих в тех отделе и были сомнения насчет существования глубоких и истинно народных произведений для оркестра балалаек, то они сразу же исчезли. Между тем у Любочки появилась уверенность, что она контролирует мускулы своего лица. Несколько раз улыбнувшись за тумбой стола, она подняла голову, огляделась, придвинула к себе папку для заявок и принялась изучать предложенное новшество. Заключается в том, что штанга металлорежущих ножниц комплектуется набором сменных грузов, что позволяет в результате несложной операции регулировать величину удельного момента, прикладываемого. Она на секунду зажмурилась, как делала всегда, когда бывало непонятно, и решила, что надо идти в жестяной цех, выяснить все на месте. По-прежнему ни на кого не глядя, она встала, открыла дверцу шкафа, вынула новенький ватник, торчащий из кармана сложенной бумажкой, и вышла в коридор. На улице стало еще гаже, полетели крупные снежные хлопья. Упав на асфальт, они пропитывались водой, но не таяли окончательно, отчего двор, над которым разносилось исступленное блеяние балалаек, покрылся слоем полупрозрачной холодной жижи. Остановясь под навесом, Любочка накинула на плечи ватник, чтобы сохранить дистанцию между собой и рабочими, она никогда не продевала руки в рукава, сделала деловое лицо и двинулась по направлению к парящему над двором широколицому мужчине в красном. Метрах в 20 от бокса стояли двое. Любочка сначала решила, что они из столовой, а когда подошла поближе, так и замерла. То, что она приняла за белые халаты, оказалось длинными ночными рубашками. И это была единственная одежда незнакомцев. Один из них был толстым и низеньким уже в летах, а другой — стриженным наголо молодым человеком. Держась за руки, они внимательно разглядывали плакат. «Обрати внимание», — говорил низенький, причем над его ртом поднимался пар, — «на сложность концепции». Как это загадочно уже само по себе. Плакат, изображающий человека, несущего плакат. Если развить эту идею до полагающегося ей конца и поместить на щит в руках мужчины в красном комбинезоне, плакат, на котором будет изображен он сам, несущий такой же плакат, что мы получим? Молодой человек покосился на Любочку и ничего не сказал. «Ничего, при ней можно», — сказал низенький и подмигнул Любочке, отчего она вдруг ощутила неожиданную, неуверенную надежду. «Мы получим модель Вселенной, понятное дело», — ответил молодой человек. «Но это ты загнул», — сказал низенький и опять подмигнул Любочке. «По-моему, это будет что-то вроде коридора между двумя зеркалами, в который ты опять залез без всякой необходимости. Ты вообще в курсе, где ты сейчас находишься?» Молодой человек вздрогнул и внимательно огляделся по сторонам. «Вспомнил, но то-то. Так что ж ты сюда забрел?» «Я насчет смерти хотел выяснить. Виноват, — сказал молодой человек. Его собеседник нахмурился. «Сколько раз тебе говорить? Никогда не надо забегать вперед. Но раз уж ты сюда попал, давай внесем некоторую ясность. Представь себе, что каждому из бесконечной вереницы плакатов соответствует свой мир, вроде этого. И в каждом из них есть такой же двор, такие же стойла для мамонтов. Девушка, как они называются? Это боксы, ответила Любочка. А вам не холодно? Да нет. Ему все это снится. Ну да, боксы, и перед каждым из них кто-то стоит. Тогда место, где мы сейчас стоим, будет просто одним из таких миров. И окажется, Господи! Молодой человек вскрикнул, выдернул руку и побежал к боксу.